Место действия – воинская часть. Время действия – 17 августа. «Приступайте, Санкса», – отдает мне приказание майор. «Слушаюсь», – отвечаю ему я и, отдав честь, провожаю его взглядом, пока он не уходит. После чего разворачиваюсь и вижу 6 пар глаз с вопросом смотрящих на меня. Это мое отделение. 5 бойцов рядовых и Дживон. Вот его на кой мне воткнули? Наверное, для создания эмоционального напряжения. День не задался с самого своего начала. Ранний подъем, потом срочное явление в часть. По дороге ко мне привязались идиоты-журналисты с глупыми вопросами. А потом я вспомнил о годовщине гибели фристайла. Но все это оказалось так, разминка перед началом большого армейского маразма. После того, как я доложил дежурному по части в чине майора о своем прибытии, тот мне поставил боевую задачу – принять под свое командование войсковую группу и провести вместе с ней патрулирование в указанной точке пространства. Честно говоря, я крайне удивился столь внезапному попаданию с корабля на бал. Причем особенное удивление у меня вызвал оператор с камерой на плече и напарником, деловито снимавшим крупным планом меня, майора и подробности постановки мне боевой задачи. Поскольку майор объяснил, что столь внезапная необходимость в моем руководстве вызвана неполным комплектом младшего командного состава ввиду полномасштабного усиления присутствия подразделений в ключевых точках, то единственным вопросом, который у меня остался после его разъяснения, был «А чё, собственно, снимают-то?» Я его и задал, вытащив из памяти последовательность обращения младшего к старшему по званию, подчерпнутую из недавно прочитанного устава внутренней службы. Вроде вышло сделать все правильно. Никто с моих потуг ржать не стал, и замечаний я не получил. А получил ответ, что съемка ведется в интересах Министерства обороны с целью создания цифрового психологического портрета офицеров первого года службы. Честно говоря, как-то не особо мне в это поверилось. Но уличать дежурного майора во лжи я не стал. Кто его знает, что в корейской армии делается? Сейчас кругом цифровизация. Может, нашли еще один хороший способ для оцифровки бюджетных средств. Чего мне внезапно пруд баламутить, в котором неизвестно еще сколько времени мне придется квакать? Поэтому я промолчал. И вот теперь имею 6 живых душ, за которые я отвечаю. И что с ними делать? Думаю я, неспешно оглядев полностью экипированных бойцов, выжидательно смотрящих на меня. Ими же нужно как-то командовать? А как? Опыта ведь практически ноль. И еще эти двое с камерой вьются вокруг. Промашки собрались фиксировать. С чего начать? Если вспоминать военные фильмы, которые я смотрел, а также школьные занятия, новоиспеченный командир обычно начинается знакомство с бойцами и постановки им боевой задачи. Так и поступлю. Единственное, надо вначале уйти с этого плаца. Солнце жарит не по-детски. Посмотрев влево-вправо, обнаруживаю тень, образованную зданием. Нужно перебираться туда, только как это сделать? Как правильно скомандовать, чтобы все пошли туда? О, у меня же есть ефрейтор, он должен это знать. Старший ефрейтор, обращаюсь я к Дживону. Я! Отзывается он, становясь по стойке смирно. «Вольно!» – командую я и, указывая рукой, спрашиваю. «Видите вон ту тень?» «Так точно!» – отвечает он. «Передислоцируйте подразделение в эту тень. Выполняйте!» «Подразделение! Слушай мою команду!» Повернувшись к рядовым и набрав полную грудь воздуха, орёт первые слова правильной последовательности тот. «Это было удачной мыслью – поручить делать работу тому, кто знает, как ее делать». Спустя 5 секунд, думаю я, неспешно следуя за строем солдат в тень. Как оказалось, ничего страшного. Офицер должен ставить задачи, а рядовые – исполнять. Процесс понятен. «Вольно!» – командую я, выслушав доклад Дживона, что отделение построено, и обращаюсь к подчиненным. «Бойцы, слушай мою команду! Я Санкса Пак Юн Ми, назначена командованием части командиром вашего отделения для выполнения следующей боевой задачи. Я поднимаю выше деревянную планшетку и смотрю в зажатый на ней в зажиме листок. Нам требуется прибыть в точку с указанными координатами и провести патрулирование местности в течение 4 часов. После чего отделению предписано вернуться в часть. Для доставки и возвращения нам выделено транспортное средство. Джип с номерами AQ8897. Нас привезут, а потом увезут», – поднимая глаза от бумаги, поясняю я, если вдруг кто не понял. Рядовые смотрят на меня с каким-то странным выражением в глазах. Удовольствие, что ли, или одобрение? «Теперь, когда боевая задача вам поставлена, я хочу узнать ваши имена, срок службы и воинскую специальность», – говорю я и обращаюсь к первому стоящему с края. «Рядовой, ваше имя и специальность». Через минуту с небольшим я знаю их имена и что все у меня в отделении прослужили чуть больше полугода, кроме Дживона. Все стрелки, но есть стрелок-радист, и у него есть рация для связи с командованием. «Связь – это хорошо», думаю я, закончив знакомство и разглядывая своих подчиненных. Но чего их так всех нагрузили? Автоматы, каски, бронежилеты и какие-то огромные рюкзаки. Что, на 2 недели в поля уходим? Судя по приказу, мы должны обернуться за 6 часов. 2 на дорогу, 4 на патрулирование. Зачем так много снаряжения? Особенно меня напрягают автоматы. А если вдруг кто стрельнет по случайке и по закону подлости в кого-то попадет, будет труп. «Не, труп мне не нужен». «Боевые патроны получали?» – спрашиваю я у Дживона. «Никак нет», – рапортует тот. «Уже легче. Значит, у кого-то мозги здесь все же работают, и боевых нам не дали. Однако следует проверить». «Отделение, слушай мою команду», – приказываю я. «Предъявить оружие к осмотру». Бойцы стаскивают с плеч автоматы и, отсоединив магазины, оттягивают назад затворы, показывая, что ни в них, ни в магазинах патронов нет. Прохожу мимо каждого, убеждаясь, что это действительно так. Говорю «осмотрено» и, дождавшись контрольного спуска, перехожу к следующему. Дойдя до Дживона, упираюсь в его озадаченный взгляд. Проверив и его, возвращаюсь на покинутое место перед строем, думая над вопросом, если боевых не дали, зачем тогда бронежилеты и каски? Тем более, что место патрулирования указано в черте города. «Старший ефрейтор Дживон, из каких соображений проводилась экипировка отделения?» – спрашиваю я. «Согласно положению о экипировке по боевой тревоге», – отвечает тот. «Перечислите содержимое рюкзаков», – требую я. «Бойцы, слушайте меня», – говорю я, выслушав Дживона. «Дополнительные требования к выполнению боевой задачи. Их для вас 2. Первое – никого не убить. Я имею в виду наше гражданское население, а не врагов. Второе – вернуться в часть живыми. Поэтому никакой инициативы. Все действия согласно уставу. По любому вопросу обращайтесь ко мне или старшему ефрейтору. Еще раз повторяю, никакой инициативы. Любого, кого в этом замечу, сгною. Вопросы?» Вопросов нет. Народ ошеломленно таращится на меня. «Еще одно», – не дождавшись вопросов, говорю я. «Палатки, приборы ночного видения, термоковрики и прочая экипировка в ваших рюкзаках, а также бронежилеты, каски и автоматы для выполнения задания не потребуются. Каждому оставить при себе паёк, воду, индивидуальную аптечку и индивидуальные средства связи. Из вооружения себе оставить штык-нож. Все остальное вернуть на места хранения. Рядовой Ким Пасон оставляет у себя рацию и батареи питания к ней. Вопросы?» «Старший ефрейтор, вы хотели что-то сказать?» – спрашиваю я, видя, как Дживон открыл и закрыл рот, покосившись на смотрящую на него камеру. «Никак нет, госпожа Санкса», – отвечает тот. «Сколько времени потребуется, чтобы сдать имущество?» – спрашиваю я у него. 10 минут», – подумав пару мгновений, отвечает тот. «Отлично», – говорю я. «Принимайте командование. Жду вас всех на этом месте через 15 минут». «Госпожа Санкса, прошу вас присутствовать при сдаче имущества на места хранения», – просит он. «Возможно, потребуется подтверждение вашего приказа». Я 3 секунды думаю, что может означать эта просьба. Возможно, на складе откажутся принимать все назад у рядовых, потребуют присутствия старшего по команде. «Хорошо, я буду вместе с вами. Командуйте». «Отделение! Слушай мою команду!» – опять орёт Дживон, повернувшись к рядовым. Примерно через час с небольшим. «Госпожа Санкса, разрешите доложить?» – обращается ко мне радист. «Слушаю вас, рядовой Пасон», – поворачиваюсь я к нему. «Координаты нашего места и точка на карте не совпадают», – докладывает он. «В смысле?» – не врубаюсь я. «Отметка, указанная на карте как точка патрулирования, и координаты места, указанные в приказе, имеют разные значения», – поясняет он. «Теперь я понял. Похоже, это те самые трудности, которые должны быть обязательно. Ибо зачем тогда с нами потащила съемочная группа? Я их было не хотел брать, но мне предъявили приказ командира части, в котором сказано, что они со мной, и мне пришлось их взять. Короче, как я понял, никакая это не цифровизация облика морали, а съемки какого-то шоу. Кто снимает, что снимает, почему снимает, неизвестно. Разбираться придется потом, поскольку параллельно на серьезных щах отдаются воинские приказания, и игнорировать их значит совершить воинское преступление. Приказ есть, не обращать внимания на съемочную группу. Следует его выполнять, но не обращаем. Лишнюю экипировку сдали на склад без проблем. Там хоть и косились, но приняли обратно, без звука. Потом мы погрузились командой и с операторами на машину, за 40 минут доехали, встали на точку, развернули рацию, сообщили в часть о прибытии и начали выполнение поставленной задачи. Там скучно ответили, что поняли и отрубились. Я думал, что у меня машина по дороге сломается. Должны же быть трудности, иначе что будут снимать? Нет, доехали без проблем. Тогда я стал ожидать другую подлянку. Вот, вылезла. Могли бы и не заметить. Старший ефрейтор, уточните место патрулирования. Отдаю я приказ Дживону. У нас тут все по-военному, официально строго. Под прицелом объектива телекамеры никакого панибратства. Все лихо демонстрируют отточенные навыки несения службы. Никто не хочет выглядеть на экране разгильдяем. Пока Дживон и радист занимаются получением координат со спутника, оглядываюсь по сторонам. Район Джангмедон. Махровая промзона недалеко от реки. Я бы тут в одиночку вечером не рискнул появиться. Больно мрачно все выглядит. Зато нет зевак. Никто на нас не пялится. Стоим себе да стоим. «Госпожа Санкса, разрешите доложить?» – поворачивается ко мне Дживон. «Слушаю вас», – отвечаю я. «Координаты места, в котором мы находимся, и координаты места, указанные в приказе, не совпадают», – докладывает он. «Почему я не удивлен?» – думаю я, одновременно делая у себя на лице строгую физиономию, ибо камера снимает меня в этот момент крупным планом. «И что теперь делать?» «Наверное, нужно спросить совета у старших. Они приказ писали. Пусть скажут, чего делать. Как и везде, армейское начальство тоже инициативных не любит». «Радист!» Произношу я. «Я!» – откликается Пасон. «Связь с командованием!» – требую я, думая, что смотреться со стороны это будет лихо. «Есть!» – откликается тот. Немного времени спустя. «Середина реки Ханган!» – говорит Дживон. Смотрю на закрашенный голубым цветом участок на карте, куда он только что указал пальцем, думая при этом, что военные, похоже, перестарались в создании трудностей. Как можно патрулировать в реке? По дну, что ли, ходить? Командование, с которым я связался 2 минуты назад и доложил о ситуации, посоветовало выполнять задачу согласно поставленному приказу и отключилось. Словно оно страшно занято и ни секунды времени на меня больше не имеет. А я вот теперь чешу в затылке, соображая, как это сделать. «Мы тренировались в погружениях с аквалангом», смотря на меня, сообщает Дживон. Смотрю на него, думая, что жаль, что тут камера. А то бы я высказался о его умственных способностях. Утопленников мне только не хватало. «Не будем множить сущности, господин старший ефрейтор», – отвечаю я ему. «Будем действовать с позиции здравого смысла. Наверняка в реке на ее дне имеется ил, и при погружении с аквалангом видимость в воде будет недостаточной для осуществления патрулирования. Поэтому проложите маршрут к реке для поиска плавсредства». На нем мы и отправимся в точку патрулирования, указанную в приказе. «Есть!» – браво берет под козырек Дживон. Некоторое время спустя. Берег реки Ханган. У небольшого причала приткнулся видавший виды облезлый и ржавый буксир. Первой по сходням на борт судна с решительным видом поднимается Юнми, которой на пятки наступает оператор с напарником, а уже за ними следом тянутся Дживон и солдаты. «Кто владелец или капитан судна?» – решительным тоном задает Юнми вопрос вышедшему ей навстречу пожилому мужчине. «Я владелец и капитан», – растерянно отвечает ей мужчина, переводя взгляд с Юнми на операторов, затем на идущих следом солдат. Я конфискую ваше судно для нужд вооруженных сил Республики Корея в целях проведения военной операции», сообщает ему Юнми потрясающую новость. Ошалев от неожиданности, произносит в ответ какую-то несвязность мужчина. Юнми снимает с себя солнцезащитные очки и смотрит на него своими синими глазами. «Армейским казначейством вам будет предоставлена компенсация за все время использования судна», – обещает она. «Я составлю документ, с которым вы сможете обратиться в соответствующие инстанции Аджаси». «О!» – изумленно выдыхает Аджаси. «Королева Мёнсунхва! Запускайте двигатель, Аджаси!» Никак не прореагировав на его слова о королеве, приказывает Юнми. «Исследуйте в координаты на реке, которые вам сейчас передадут».